Глава 17. Юля. Вернулась в кондитерскую я вся такая накрученная, что готова была из шланга поливать ближайшего встречного. В груди полыхало. В голове крутилась сцена с Миланой, ее взбешенным лицом, да еще и Дима со своей непрошибаемой наглостью. Лиза сидела за столом и сосредоточенно пила чай с пирожным, глядя на меня огромными глазами. «Так, стоп, Юля. Ты хочешь сказать, что пошла навстречу, почти устроила драку с невестой, а теперь идешь ужинать с ее женихом? Серьезно?» «Да», — отчаянно выпалила я, взмахнув руками. «Представляешь, этот наглец в итоге вообще ни разу не переживал за нее. Наоборот, осадил ее, словно щенка какого-то. А она, бедная, только дверью хлопнула и уехала. Вот спрашивается, какого черта мне там делать?» «Мстить, очевидно», — спокойно ответила Лиза, едва сдерживая улыбку. «Но ты уверена, что тебе нужна именно такая месть? Что-то мне подсказывает, Юлька, что ты просто хочешь увидеть Диму. Не из-за мести, а по другим причинам». Я вспыхнула. «Да какие другие причины? Ты вообще на чьей стороне?» «На стороне здравого смысла и твоего личного счастья, подруга. Я давно вижу, как ты бесишься от одного его упоминания». «Но тебе ведь нравится, да? Признайся уже!» Лиза хитро прищурилась. «Ты что, издеваешься? Он ненадежный, безответственный, да еще и помолвлен!» Я пыталась звучать уверенно, но получилось не особо убедительно. «Помолвлен с девчонкой, которую с удовольствием доводит до истерики, а сам приглашает тебя на ужин. Прямо идеал надежности!» Съязвила Лиза и тут же схватилась за живот, поморщившись. «Ай, елки-палки, сынок, хватит футболить мамину печень, а?» «Что, опять буянит?» — рассмеялась я, переключаясь на более важную тему. «Ох, не то слово. Скоро почку выплюну, если он не успокоится». «Ладно, подруга, иди на свой ужин. Только будь умницей, ага? Диме дай шанс хотя бы объясниться. Может, все не так уж и плохо?» «Лиза, даже не начинай!» — я нервно поправила волосы. «Уж с кем, а с Димой Самсоновым у меня точно ничего общего быть не может. Я просто немного потреплю ему нервы, и все. А там развод и до свидания». «Ну-ну, посмотрим». Лиза хитро подмигнула и снова скривилась, поглаживая живот. «Да хватит уже! Ой, кажется, футболиста метит». Вечером я специально решила не наряжаться. И так сойдет, пусть не думает, что я ради него стараюсь. Плевать хотела, куда он меня повезет. Но стоило Диме появиться в дверях кондитерской, как я почувствовала, что мои равнодушные планы тут же развалились в пыль. Он стоял в дверях, держа руки в карманах брюк и разглядывая меня с улыбкой. «Что уставился?» — нервно спросила я, хватая сумочку. «Ничего, любуюсь с женой. Кстати, выглядишь потрясающе», — с иронией произнес он, смирив меня взглядом. «Самсонов, хватит уже с издевками!» Буркнула я, стараясь не покраснеть. «Поехали быстрее, пока я не передумала!» Ужин проходил в небольшом уютном кафе, где я намеренно выбирала блюда, которые, по моему мнению, должны были вызвать у Димы максимальное раздражение. Он же, глядя на мои выкрутасы, лишь усмехался и качал головой. «Вот не понимаю, Юль, тебе самой-то не надоело?» Вдруг произнес он, лениво помешивая ложечкой в чашке. «Может, давай без этих детских игр, а?» Я вскинула подбородок, вызывающе посмотрев ему в глаза. «Ах, вот как! Детских игр, значит, да? А то, что ты устроил в универе, это не детские игры были?» Он напрягся, и взгляд его стал серьезным, цепким. «Юля, я прекрасно понимаю, что натворил. И поверь, мне за это стыдно. Давно стыдно». «Да, надо же, всего-то 10 лет понадобилось, чтобы понять, что не стоит портить жизнь другим людям». Не удержалась я. 7 лет», — спокойно уточнил он. 7. И я, между прочим, тоже прекрасно помню ту нашу шуточную свадьбу. И поверь, она была не такой уж шуточной для меня». Я подавилась чаем и закашлялась. «Самсонов, тебе вообще нормально такие вещи говорить? Ты помолвлен, если что». «Я женат, если что», — ухмыльнулся он, глядя на меня с прищуром. «И моя жена сейчас сидит напротив и собирается отравить меня взглядом. Не провоцируй меня!» Я попыталась скрыть улыбку. Он чуть наклонился вперед, и я почувствовала, как сердце начинает бешено колотиться. «Юль, а помнишь, как мы с тобой в том дурацком шуточном ЗАГСе клялись быть вместе в горе и радости, пока не кончатся конфеты в буфете?» Я почувствовала, как щеки заливает румянец. «Это была глупая шутка, Дим». «Может быть. Только я помню каждую секунду того дня», — тихо произнес он, не отводя взгляда. Я отвела глаза, понимая, что он говорит правду. Я тоже помнила. Слишком хорошо помнила. И хуже всего было то, что именно сейчас, сидя напротив него, я поняла. Мое сердце предательски колотилось не от злости, а от того, что этот наглый, уверенный и невероятно притягательный мужчина мне до сих пор не безразличен. И вот это меня бесило гораздо сильнее, чем все остальное вместе взятое.